Глава 16. Беспокойная ночь. В зубах у чудовищ. Таинственный сундук. Наступила темная тропическая ночь. Карандаш нарисовал путешественникам маленькие подушечки и велел всем ложиться спать. Прутик, Чижик и Настенька легли в углу хижины и уснули, а Карандаш с профессором Пыхтелкиным и Самоделкиным отошли в дальний угол своей тюрьмы и начали совещаться. Друзья обдумывали завтрашний план. «Не бойтесь», — успокаивал друзей Самоделкин. «Главное — решить, что мы будем делать потом, когда я вытащу сокровище». «Нам нужно как-то удрать от злых пигмеев», — сказал Карандаш. «Это понятно», — кивнул головой Семен Семенович. «Только вот как это сделать?» «У дикарей ножки маленькие, как у детей», — сказал Карандаш. «Мы спрыгнем на землю и побежим». «Эти дикари хоть и маленькие, но по деревьям прыгают не хуже любой макаки», — напомнил профессор Пыхтелкин. «Мы не сможем от них убежать». «Я могу нарисовать воздушный шар, и мы улетим отсюда навсегда», — предложил волшебный художник Карандаш. «Ничего не получится», — замотал головой Самоделкин. «Дикари порвут наш волшебный шар. Они не дадут нам взлететь». В это же время в другом углу хижины сидели пираты и тоже шептались. Разбойники придумывали, как им завладеть сокровищами и убежать от Самоделкина и Карандаша, но у них пока ничего не придумывалось. «Может быть, нам подружиться с дикарями?» — предложил шпион Дырка. «Мы можем принять их в нашу разбойничью шайку». «Да ну их!» — отмахнулся пират Буль-Буль. «Что-то неохота мне с ними связываться. А вдруг они отнимут у нас половину сокровищ?» «Когда эта консервная банка Самоделкин достанет сокровище, нам нужно выхватить сундук из его рук и бежать к дрындолету», — придумал шпион Дырка. «Теперь я уже знаю, как управлять этой ракетой. Я все время подглядывал за Самоделкиным и запомнил, на какие кнопочки он нажимал, чтобы дрындолет взлетел». «А как мы убежим от этих ужасных дикарей?» — почесывая рыжую бороду, спросил капитан Буль-Буль. «А мы от них на страусах ускачем!» Весело потирая руки, сказал Дырка. «Хоть эти пигмеи по деревьям и быстро прыгают, но страусы все равно быстрее бегают. Главное — схватить сундук, спрыгнуть на землю и оседлать двух страусов!» Изложил свой план разбойник Дырка. «Правильно, правильно!» Хлопнул себя по лбу толстый пират. «А с дерева мы не спрыгнем, а спустимся по лианам, как по корабельному канату!» Предложил старый морской волк. Глубокой ночью все обитатели воздушной тюрьмы уснули, несмотря на крики и щелканье австралийских попугайчиков. Маленькие хвостатые мартышки прыгали по деревьям и заглядывали в окна подвесных домиков. Злые маленькие дикари отгоняли обезьян палками. А все потому, что хвостатые воровки могли украсть из дома маленьких детей и взять их к себе в обезьянью стаю. По лесу прокатился звериный рев и крики ночных сов, которые вылетели на охоту. Джунгли жили своей привычной ночной жизнью. Раздался в утренней тишине душераздирающий крик. Это кричал шпион Дырка. Разбойник проснулся от того, что его кто-то сильно уколол в бок. Шпион Дырка открыл глаза и увидел над собой жуткие размалеванные лица австралийских папуасов. Дикари пришли к путешественникам и выбирали свою жертву. Разбойник жутко перепугался, ему померещилось, что папуасы хотят его съесть и колят в бок большой вилкой. «Меня берите!» — вскочил на пружинке Самоделкин. «Я буду вашей жертвой!» — смело заявил маленьким папуасом железный человечек. «Быра! Кукапыра! Ухапыра! Фуфакыра!» — сказал толстый черный как уголь пигмей и обвел рукой путешественников. «Чего он кукапыркает?» — опасливо спросил Карандаш. «Он говорит, что все мы будем сидеть на ветке и смотреть, как ужасные рыбы будут завтракать нашим Самоделкиным», перевел профессор Пыхтелкин. «Пошли!» — смело сказал Чижик. «Мы не боимся ни этих зубастых рыб, ни карликовых дикарей. Мы и на Луне были, и под водой плавали, и в Антарктиде побывали!» — перечислил мальчик. «И теперь не испугаемся!» Дикари широко распахнули двери и повели пленников по широким веткам в сторону озера. Впереди шли отважный железный человечек и его друг волшебный художник Карандаш. Рядом, прижавшись, семенили ребята. Позади всех плелись пираты. Дикари подталкивали разбойников острыми копьями. Наконец, все подошли к месту казни. На соседних ветках, словно зрители, сидели кровожадные лилипуты и злорадно улыбались. Внизу, прямо под ногами пленников, находилось глубокое тропическое озеро, полное зубастых чудовищ. Огромные рыбины высовывали свои морды из воды и с интересом поглядывали на пленников. Хитрые хищники ждали, когда им сбросят в воду хоть что-нибудь, и нетерпеливо щелкали клыками. Настенька с ужасом смотрела на озеро и чуть не плакала. Девочке было очень страшно за Самоделкина. «Бум-бум-бум!» Глухо забили барабаны кровожадных дикарей. Пока дикари танцевали свои дикие танцы, Карандаш и профессор Пыхтелкин достали резинку, обвязали Самоделкина вокруг пояса одним концом, а другой ее конец крепко-накрепко привязали к ветке дерева. Папуасы ничего не заметили и продолжали скакать на ветках, как макаки. Маленькие дикари радовались, что сейчас они сбросят в озеро одного из пленников. «Семен Семенович, а зачем они хотят нас в озеро сбросить?» – спросил перепуганный Прутик. «Они что, сумасшедшие?» Прутику было очень страшно, но он держался. «У дикарей есть такое поверье. Если задобрить их богов, то весь год охота и рыбалка будут удачными», — объяснил ученый. «Но ведь задобрить нужно богов, а не этих ужасных рыбин», — поежившись, сказал Чижик. «Да ну их!» — отмахнулся профессор. «Пигмеи глупые и суеверные». «Смотрите, дикари идут к нам!» — зажмурилась Настенька. Путешественники обернулись и увидели, как несколько дикарей, взяв в руки острые копья, направились к пленникам. «Чего это они к нам идут?» Трясясь от страха, спросил шпион Дырка. «Что они будут с нами делать?» «Сейчас будут рыб кормить», — пробасил пират Буль-Буль. «Чем кормить?» Дрожа всем телом, спросил Дырка. «Наверное, шпионами?» ответил рыжебородый пират. «Мне их вождь сказал, что этих зубастых рыб любимое блюдо — длинноносые шпионы!» Продолжал пугать Дырку пират Буль-Буль. «Я не хочу уходить в пасть к этим чудовищам!» Захныкал шпион. «Пропустите меня! Я убегу отсюда, куда глаза глядят!» «Как же! Отпустят они тебя! Хо-хо-хо!» Усмехнулся Буль-Буль. «Смотри, как их много! На каждой ветке под каждым кустом сидят и на нас смотрят!» «Не просто сидят!» Нахмурившись, сказал Карандаш. «Того и гляди, кинутся на нас и съедят вместе с косточками!» «Ой! Мамочки родные!» Затряслись коленки у шпиона Дырки, когда дикари приблизились к нему. Но папуасы прошли мимо трусливого разбойника и направились прямо к железному Самоделкину. Барабаны забили еще громче, а попугаи на ветках испуганно замахали крыльями и громко заверещали. Зубастые чудовища плавали по поверхности прозрачного озера и от нетерпения били хвостами по прохладной воде. «Вон сундук! Я вижу его!» закричал вдруг профессор Пыхтелкин. Путешественники нагнули головы и действительно увидели, как в лучах утреннего солнца на дне прозрачного, как слеза, озера лежит и переливается всеми цветами радуги сундук с сокровищами. Пленники наконец-то увидели тот самый сундук, ради которого они совершили такое долгое и опасное путешествие. Драгоценный ларец стоял в самом центре озера, а вокруг плавали надежные охранники – зубастые рыбы-пираньи. Благодаря этим чудовищам драгоценный ларчик простоял под водой неизвестно сколько тысяч лет, и его никто не тронул. Папуасы, конечно, видели этот красивый сундук, но никто из маленьких дикарей не осмелился нырнуть и достать его. Древние жители Антарктиды знали, что дикари боятся зубастых рыб, поэтому и спрятали сундук именно в этом озере, где его будут бесплатно охранять страшные чудовища. «Как только я выскочу из озера, сразу же толкайте дикарей», — тихо прошептал Самоделкин своим друзьям. «Главное, чтобы нас не схватили в первую минуту. Потом мы что-нибудь придумаем. Куда-нибудь спрячемся или убежим в лес. Карандаш, смотри за Настенькой и Прутиком, а вы, уважаемый профессор, смотрите за Чижиком». «А как же мы?» — трясясь от страха, пролепетал шпион Дырка. «Вы удерете, а нас они в озеро к рыбам кинут!» «Бегите за нами!» — сказал Карандаш. «Главное — держаться всем вместе! Мы вас не бросим в беде!» Дикари подбежали к Самоделкину и с дикими криками толкнули железного человечка с ветки в озеро. Барабаны замолчали, и путешественники стали с ужасом смотреть, как Самоделкин, будто в замедленном кино, падает в воду. Раздался всплеск, и Самоделкин, словно спортсмен, нырнул в самую середину озера ужасных чудовищ. Путешественники видели, как их железный капитан попал в самую гущу зубастых рыб. Клыкастые пираньи накинулись на него, но вместо того, чтобы позавтракать, только зубы свои порастеряли. Вода была чистой и прозрачной. Железный человечек камнем упал на дно, дикари весело закричали. Они не знали, что Самоделкин сделан из крепкой стали, и ему не страшны острые клыки хищных рыб. «Хватай сундук!» – закричал Карандаш своему другу. «Самоделочкин, хватай драгоценный сундук!» «Ой! Смотрите, рыбы держат его за руки!» Зажмурившись, пискнула Настенька. «Как же он вырвется от них!» Самоделкин, не теряя драгоценного времени, устремился к заветному сундучку. Сотни ужасных чудовищ пытались ухватить железного человечка за голову, туловище, руки и ноги, но лишь ломали зубы и клыки. Отважный пловец, наконец, доплыл до железного сундучка и вцепился в него мертвой хваткой. В тот же миг резинка, которой был обмотан железный человечек, натянулась, как тетива на луках у индейцев, и к ужасу и удивлению маленьких дикарей вырвала Самоделкина из клыков ужасных кусачих рыб. «Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж карандашом и остальными путешественниками. В руках у железного человечка был старинный железный сундук. Он был весь покрыт водорослями и ракушками. В некоторых местах сундук помялся и потрескался, но все же это был тот самый сундук, который много тысяч лет назад спрятали в этом озере древние жители Антарктиды. Закричали грозные дикари. Они увидели, как Самоделкин выскочил из воды, и теперь страшно разозлились. Но путешественники не растерялись. «Вот тебе, получай, мелочь пузатая!» Закричал шпион Дырка и столкнул маленького папуаса с ветки вниз. «На, получай, людоед проклятый!» Отважно закричал профессор Пыхтелкин и столкнул с ветки еще одного грозного пигмея. «Кокомэр!» Страшными голосами закричали дикие папуасы соседних деревьев и, как обезьяны, цепляясь за ветки и лианы, устремились к Карандашу и его друзьям. «Бежим! Скорее бежим!» – закричал Карандаш. Самоделкин в одну секунду развязал резинку и, подгоняя Прутика, Чижика и Настеньку, побежал к Карандашам. Рядом с ними, не отставая, бежали профессор Пыхтелкин и разбойники. Путешественники понимали, что если дикие папуасы догонят их, то им грозит неминуемая гибель. «Куда нам бежать?» Оглядываясь, спросил профессор Пыхтелкин. «Внизу нас поджидают дикари. Нам нельзя вниз!» «Значит, нам нужно бежать наверх!» Решительно сказал Самоделкин. «Правильно!» Кивнул головой Карандаш. «Только там нет дикарей!» «Где там?» Не понял Прутик. «На верхушке мамонтового дерева!» Объяснил волшебный художник. «Это самое высокое дерево в джунглях! Скорее к вершине, а там что-нибудь придумаем!» Волшебный художник, как кошка, вскарабкался на ветку и в одну секунду нарисовал веревочную лестницу. Самоделкин посильнее оттолкнулся от толстой ветки своими пружинками и взлетел ввысь, словно птица. В Вцепившись в самую высокую ветку мамонтового дерева, железный человечек крепко-накрепко привязал один конец веревочной лестницы к дереву, а другой сбросил друзьям. Путешественники начали карабкаться наверх. Профессор Пыхтелкин подхватил одной рукой сундук и тоже полез наверх. «Ай, что это?» Диким голосом закричал шпион Дырка. Рядом с его головой в толстую кору дерева вонзилось несколько отравленных стрел. «Ничего особенного!» Успокоил его пират Буль-Буль. «Всего-навсего ядовитые стрелы. Если такая стрела хотя бы заденет тебя, то ты будешь долго корчиться, а потом умрешь в страшных судорогах». «Не пугай меня! Мне и так жутко страшно!» Взмолился длинноносый разбойник. «Давай! Лезь наверх поскорей!» Подпихнул его пират Буль-Буль. «Не видишь, что ли, папуасы за нами лезут?» «Да я лезу, только у меня от страха руки трясутся!» Продолжал жаловаться разбойник Дырка. «Как бы мне с дерева не свалиться!» «Если ты свалишься, то угодишь прямо в зубы к рыбам!» Предупредил его рыжебородый пират Буль-Буль. «А если будешь медленно карабкаться, то нас пигмеи поймают и съедят на обед!» «Что же мне делать?» Не унимался шпион Дырка. «Нам нужно думать, как мы сундучок с сокровищами похитим!» Сказал пират Буль-Буль. «Иначе эти карандашки-таракашки все сокровища загробастают себе, и нам ничегошеньки не достанется!» «Как это не достанется?» Обернулся Дырка. «Что же мы зря жизнью рисковали, что ли?» «Нет, я так не согласен!» «Как только мы окажемся на самом верху, выхватывай у профессора сундук с сокровищами и беги, что есть мочи!» — приказал пират Буль-Буль. «Куда бежать?» — не понял худой разбойник. «Куда глаза глядят?» — закричал пират Буль-Буль. «А куда у меня глаза глядят?» Вращая зрачками, спросил разбойник Дырка. «В сторону трендолета!» Рявкнул толстый капитан Буль-Буль. «А как же я побегу? По воздуху, что ли?» Спросил Дырка. «А ты по веткам прыгай, как мартышка!» Засмеявшись, предложил толстобрюхий пират Буль-Буль. «Главное — удрать сокровищами!» «Скорее, скорее наверх!» Крикнул пиратам Карандаш. «Смотрите, дикари лезут следом за вами по нашей веревочной лестнице! Спасайтесь!» Разбойники вскарабкались на самую высокую ветку мамонтового дерева. От огромной высоты у путешественников кружились головы, ведь Карандаш и его друзья сидели на высоте более 100 метров. Такие высокие деревья встречаются только в тропических джунглях. «Самоделкин, скорее перережь веревочную лестницу!» — взмолился профессор Пыхтелкин. «Дикари совсем близко!» «Да, но у меня нет ножа!» — развел руками мастер Самоделкин. «Держи ножик!» сказал Карандаш. Волшебный художник нарисовал острый охотничий нож прямо на крышке сундука. «Самоделкина нужно вытереть!» сказала Настенька. «Он весь мокрый! Он может заржаветь!» переживала девочка. Пока Самоделкин резал веревку, Карандаш в одно мгновение нарисовал большое махровое полотенце и бутылочку машинного масла. Падая вниз, закричали дикари. Это, наконец-то, Самоделкин перерезал толстую веревку веревочной лестницы. «Что же нам делать?» — развел руками профессор Пыхтелкин. «Давайте вскроем сундук и посмотрим, что там внутри», — предложил путешественникам Самоделкин. Он вытер себя полотенцем и смазал пружинки машинным маслом. Теперь Самоделкин сверкал на солнце, как новенький. «Карандаш, мне нужна отвертка», — попросил железный человечек. «Хорошо». Кивнул волшебный художник. «Сейчас я нарисую!» «Отдай!» Вдруг нечеловеческим голосом закричал шпион Дырка. «Это наше сокровище! Мои и капитана Буль-Буля!» Вцепившись худыми пальцами в старинный ларец, кричал длинноносый шпион Дырка. «Отдавай! Кому говорят!» «Что?» Грозным голосом закричал Самоделкин. «Почему это ваши?» «Вы нас с самого начала обманули!» пыхтел Бульбуль, вырывая сундук из рук Карандаша и Самоделкина. «Сначала сказали, что ученые нашли сокровище в горячем антарктическом озере, потом мы из-за вас в пещере заблудились, и там нас чуть гидра не съела, а теперь не хотите с нами сокровищами делиться!» Зло рявкнул пират Бульбуль. «Смотрите, папуасы наше дерево рубят!» Испуганно прервал их Чижик. «Видите, кромсают наше дерево каменными топорами!» «Значит, мы упадем на землю с высоты 100 метров!» Перепугалась Настенька. «Не хочу падать!» Заметался по ветке шпион Дырка. «Карандаш, нарисуй мне крылья! Я улечу отсюда домой!» «Нужно срочно что-то придумать, иначе мы и вправду пропали!» Почесал затылок Самоделкин. Пока все смотрели на папуасов, пират Бульбуль схватил сундучок и, отвернувшись от других, попытался вскрыть его кривым пиратским ножом. «Отдай сундук по-хорошему!» — сердито сказал Самоделкин. «Это мое золото!» — пробурчал капитан Бульбуль. «Мне одному мало!» «А может быть, там вовсе не золото?» — сказал профессор. «А что же тогда?» — удивился шпион Дырка. «Что же, по-вашему, там древние люди спрятали? Дохлых тараканов, что ли?» Засмеялся разбойник. «Ну уж нет, там или золото, или драгоценные камни лежат!» «Самоделкин, вот твоя отвертка!» Карандаш протянул своему другу новенькую стальную отверточку. «Попробуй открыть крышку сундука!» Затрещало мамонтово дерево. «Скорее, еще немного, и дерево упадет!» Отчаянно закричал профессор Пыхтелкин. «Мы все разобьемся в лепешку!» «Не могу открыть!» Работая отверткой, прокряхтел Самоделкин. «Ларец пролежал под водой слишком долго. Крышка прилипла и не хочет открываться!» «А что это за странные царапины на сундучке?» Спросил Карандаш. «О, это рыбы-пираньи постоянно грызли ларец!» Засмеялся профессор Пыхтелкин. «Наверное, хотели его съесть, но только зубы пообломали, как об нашего Самоделкина!» «Ох, да чего же противные рыбы в этом озере!» Поежился Самоделкин. «Я хоть и железный, а все равно мне было страшновато. Они так и лязгали зубами над моей головой. Хорошо, что я недолго был в воде!» Неожиданно крышка поддалась, и Самоделкин с трудом приоткрыл странный сундучок. «Ну что там? Что?» Отпихивая Карандаша и Прутика, пытался пролезть к сундучку шпион Дырка. «Сокровище или не сокровище? А?» Наконец Самоделкин поднял крышку, и путешественники увидели, что на дне старинного ларчика лежит какой-то механизм. Протянул пират Бульбуль. «Опять нас обдурили! Никаких сокровищ здесь нет! Уж лучше бы я дома остался! С вами одни неприятности, ни сокровищ, ни драгоценностей!» «Сейчас еще в озеро грохнемся!» Затрясся Дырка. «Интересно, что это такое?» Разглядывая приборчик, спросил Карандаш. «Смотрите, тут какая-то маленькая кнопочка! Давайте ее нажмем!» — предложил Прутик. «А вдруг мы в макак превратимся?» — трусливо сказал Дырка. «Уж лучше ее не трогать!» «Дерево опять трещит!» — предупредил профессор Пыхтелкин. «Решайтесь скорее, или мы сейчас рухнем вниз!» В этот момент раздался страшный треск, и дерево стало медленно наклоняться вправо. Послышались громкие крики попугаев и мартышек. Перепуганные животные стали прыгать и перелетать на соседние деревья. «Караул! Спасите!» — закричали пираты. «Скорее нажимай кнопку!» Хватаясь за голову, чуть не плача, воскликнул Карандаш. «Иначе будет поздно!» Самоделкин схватил приборчик и только хотел нажать маленькую кнопочку, как дерево в последний раз треснуло и стало стремительно падать вниз вместе с путешественниками. «Все!» — мелькнуло в голове у Карандаша. «Мы пропали!»